Глава 19. Присси неодобрительно косилась на меня всякий раз, когда я покидала свои покои. Если ко мне заходил эльф, она и вовсе забивалась в угол и категорически отказывалась покидать его, пока он не уйдет. Спрашивается, зачем было радоваться вниманию ко мне эльфа, убеждать, что и я к нему неравнодушна? Чтобы потом молчаливо обвинять за слишком тесное общение? Известие о том, что я приняла предложение вампира, служанка встретила обмороком. Я проверила самым натуральным. Растерянная стояла над ней, не зная, как поступить. В наше время в обмороки не падают. Это в 18 столетии над кроватью каждой девицы висела инструкция по оказанию первой помощи экзальтированным особам. В итоге позвала более сведущих слуг и сбежала к жениху учиться. Нет, не искусству поцелуев, хотя, судя по взглядам украдкой, эльф был не прочь. Я проходила ускоренный курс «Как стать Абигель Тишинской». Боже, сколько же у меня родственников! И какая длинная родословная! Эльф гонял меня по ней в хвост и в гриву. Заодно пытался вбить в голову нормы этикета. Половина вылетала из одного уха в другое, хотя я старалась. «Ладно», — наконец сдался эльф. «Списывайте все на нервы, почаще жалуйтесь на головную боль и повторяйте на любые вопросы. Ах, как это ужасно!» Трагически закатила глаза. «У меня есть бабушка. Ах, как это ужасно!» «Абигаль!» Рыкнул эльф и коснулся пальцем одного из клыков. Кусать он меня не собирался, но намек поняла, перестала поясничать. «Сильные нервные потрясения отбивают память, особенно у нежных девиц». Не удержалась от смешка. «Я нежная? О, сколько чудесных открытий ждало бы милорда, женись он на мне!» «Уверены, что только с одной стороны?» Эльф склонил голову на бок, пристально изучая меня. Закашлившись, вспомнила о манерах и постаралась придать себе вид тургеневской барышни. «Что, если я действительно чудовище?» Эльф продолжал смотреть на меня. Он не улыбался, отчего-то стал не по себе. Я думала пошутить, а вампир... «Ядовитые травы в оранжерее. И в горшках по всему дому, не только для красоты». «И кого же вы травите?» «Все же этикет придумали умные люди. Говоришь только о погоде и природе, и пребываешь в сладком неведении». «Людей!» Эльф произнес это с вызовом, ожидая бурной реакции. «Но я ограничилась только вялым. А-а-а!» «Иногда драконов, вампиров, тех, кто встает на пути рода Тимерусов и угрожает княжеству». «Герцога вы тоже того, который унгерский?» «Возможно. Никак не могу решить, подсыпать яду в пищу или пропитать отравленными парами портрет новой невесты. Перехватить его не составит труда». «Что бы вы предпочли, Абигаль?» «Чтобы вы никого не убивали?» Поежившись, перевела взгляд на отблески заката за окном. Мы сидели в библиотеке посреди вороха геральдических книг и различных атласов. Тут пахло пылью, кожей и деревом. А еще запросто можно снимать фильмы про Гарри Поттера или какой-нибудь триллер Хичкока. Обстановка идеально подходила и для того, и для другого. Огромное вытянутое помещение с антресолями, лесенками, тяжелыми дубовыми шкафами и островками для отдыха и чтения у окон. Верилось, что здесь обитали привидения. Не раз вздрагивало, когда пламя в подсвечнике начинало подозрительно плясать. «Так не бывает», — сокрушенно покачал головой эльф и, спохватившись, поднялся на ноги. «Уже поздно, вам пора спать». Возвращаться к объявившей мне молчаливую войну Присси не хотелось. Спать тоже. Несколько раз тяжко вздохнула, надеясь, что Элиф догадается и разрешит немного задержаться. Увы, вампир то ли не понял, то ли оказался глух к женским уловкам. А ведь мог получить прогулку при луне. Повернула голову, чтобы перед уходом взглянуть на ночное светило, и с вскриком неосознанно метнулась, прижалась к Элифу, более того, обняла. «Там! Там!» — бессвязно шептала я, указывая на окно. Сердце ушло в пятки. Все напоминало ночь, когда от меня намеревались избавиться во дворце лорда. Смазанная тень, темный силуэт, зависший над карнизом. Вдруг у Расмуса остались сообщники, и они пробрались в замок, чтобы покончить со мной. После показательной мучительной казни лакея, без еды даже вампир не продержится 3 месяца, слуги могли озлобиться, притвориться, что не заметили лазутчиков. Пальцы впились в ткань рубашки Элифа. Громко всхлипнув, уткнулась лицом ему в шею. Искать защиты у хищника. Но я инстинктивно тянулась к Элифу, понимала, никто, кроме него, меня не спасет. «Успокойтесь, это Азный». Элиф один за другим бережно разжал мои пальцы, с трудом усадил упирающееся меня обратно в кресло и отворил окно. В библиотеку ворвалась поземка. Вместе с ней припорошенный снегом вампир. «Прости, я не подумал, что ты не один». Лукавый голос действительно принадлежал младшему брату Элифа. И все же, памятуя об умении Сольвейк принимать чужой облик, я не спешила расслабляться. Сгорбившись, сжалась в спинку кресла. В качестве оружия присмотрела самый толстый фолиант. «Тебя официально отпустили?» Элиф оставил без ответа повисший в воздухе намек и закрыл окно. «Да, вот соответствующая бумага». Азный протянул тубус с сургучной печатью. «Предатель казнен. Я, скажем так, время, проведенное в подземелье и наедине с придворным чародеем, приравнивается к году ссылки. А у постели Джайны к 2. Меня словно женщину заставили ухаживать за ней, кормить с ложечки». «Сам виноват». Если Азный рассчитывал на сочувствие, он его не добился. «Если бы не мои старания...» Элиф шумно вздохнул, укоризненно цокнул языком. «Как же наслышан!» Азный скинул на пол плащ и занял свободное кресло за столом. Мельком глянул на название книг и присвистнул. «Ты решил податься в гувернёры?» «Помалкивал бы, балагур!» Шикнул на него Элиф, продемонстрировав клыки. «Твоя глупая влюбленность дорого мне встала. Ты здесь стараниями Сольвейк, благодаря моей сделке с совестью». «О-о-о-о!» Взгляд Азная мгновенно потух. Он заерзал в кресле. «Выходит...» «Именно!» — поджал губы Элиф. «Он стоял между мной и братом, руки скрещены на груди. Точнее, твоей возлюбленной Теи, которая отправила ее сюда с дипломатической миссией». «Теи?» — Азный ошарашенно посмотрел на брата. «Да, Теи, подросшей приемной дочери барона Феликса Артуа Антража. Правда, сейчас ее величают иначе. Ее королевское величество Доротея Вратийская. Не огорчай меня еще больше. Не говори, будто ты не догадывался, что королева Доротея и твоя Тея — одно лицо». На лице Азная проступили желваки. «Вот за кого ее выдали замуж!» — прошипел он, стиснув кулаки. «Благодари леди Абигаль. Это она помогла распутать ниточки. Вот уж не думал», — презрительно добавил Элиф, «что мой брат настолько слеп, не способен опознать в королеве Вратии былую возлюбленную». «Я не думал». «Начни, тебе полезно». Отвесив брату порцию кнута, Элиф наконец сел. Не глядя, нащупал мою руку и положил себе на колено. «Однако...» «Напоминаю некоторым», — вернула контроль за конечностью, — «помолвка фиктивная». Страх улегся. Элиф напрасно надеялся на обнимашки. «Ты женишься?» Азнай подскочил на ноги, глаза чуть ли не из орбит вылезли. «Да, а что такого?» Элиф вальяжно развалился в кресле, закинул ногу на ногу. «При даме! А кто мне битый час твердил, что в свете практически все неприлично? Можно только стоять по струнке и не дышать!» «Просто ты и брак!» Азный развел руками. «Ты же холоднее собственной крови!» «Как видишь!» — усмехнулся Элиф и с нежностью посмотрел на меня. «Кое-кто сумел ее растопить». «А она?» Азный нахмурил брови. «Она согласилась на обращение? Просто без него все это не имеет смысла». «Пришло мое время полировать обивку. Какое такое обращение? В вампира?» «Нет». Глаза Элифа заволокло дымкой, губы поджались ниточку. «Мы не станем супругами. Не вижу необходимости говорить с леди о ритуале. И чтобы у тебя больше не оставалось вопросов, Абигаль отвергла меня. Мы заключили временный деловой союз и только». Азный кивнул, хотя, судя по виду, вопросов у него только прибавилось. «Про Тею это правда?» — вернулся он к животрепещущей теме. «Съезди со мной в Христинию, убедимся. Но, скорее всего, да. Сомневаюсь, что близость Сольвии к трону случайна. Да и нынешняя королева Вратии действительно из рода Антражей. Я проверил». Во мне в очередной раз взыграло любопытство. «До моих слов вы действительно не знали девичьей фамилии королевы Доротеи?» «Нет. При моей жизни сменилось столько человеческих королев и герцогинь. Какая мне разница, из какого кто рода? Пусть это заботит их мужей, отцов и братьев. Я запоминаю только имена. С официальными визитами во Вратии я тоже не был. С дипломатическими миссиями ездил брат». «Но хоть что-то вы о королеве знали?» — настаивала я. «Просто нелепо. Нереально выглядела подобная слепота». «Только то, что она невысоких кровей и окрутила престарелого короля молодым телом», — насупился Элиф. «Обычная авантюристка». Ему не нравились мои обвинения. Азный дернулся, чтобы встать на защиту былой возлюбленной, но передумал. Что-то терзало его. Складывалось впечатление, что он никак не может решить, говорить или нет. «Послушай», — обратился он к брату искоса, с явным недоверием посматривая на меня. «Понимаю, ты влюблен». Зажатая между двумя братьями, старалась не выказывать страха, дышать ровно, спокойно, как делают с хищниками. Сдается, Элиф специально наказал меня за щелчок по аристократическому носу. Не какой-то человечке указывать на огрехи в его агентурной работе. Элиф ответил брату хрипловатым звуком, чем-то средним между смехом и рыком. «Любовь — это по твоей части, Азный». Имя брата он интонационно выделил. Нехорошо так. Азный вскинулся, хотел ответить, но, натолкнувшись на поднятую в предупредительном жесте руку брата, неохотно опустился обратно. «И все же я не верю». Ворчливо глядя в пол, возразил он. «Не верю, что Тея могла польститься на человеческую корону. У них с Сольвейк было много общего, но вовсе не то, о чем ты думаешь». «Что же?» Азный не торопился с ответом, словно взвешивал «за» и «против». Пристально изучал свои руки, педантично поправил запонку на одной из манжет. Когда библиотека готова была загореться от нашего нетерпения, он, наконец, заговорил. Правда, начал издалека. «Скажи, ты ведь можешь понять, кто перед тобой вампир или человек?» «Разумеется», — кивнул Элиф. Ему надоели игры брата. На подлокотнике красовались борозды от ногтей. На деревянном подлокотнике, между прочим. «А чему ты так удивляешься, Лена? У вампиров не только острые зубы, но и не менее крепкие ногти». «А человек способен отличить себе подобного от вампира?» «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «К тому, что Сольвик оберегала не одну тайну, а моя любовь была не такой уж безрассудной. Я полюбил вовсе не человека. Именно поэтому ты никак не могла бы стать королевой. Выйти замуж за кого-то в своей провинции — да. Но провести двор, короля, придворных магов — исключено». «А как же быть с фамилией?» «Неприятно, когда твоя версия рушится. И я цеплялась за нее до последнего». А вот Элиф молчал. Молчал и с каждой минутой хмурился все больше. «Миледи, снисходительно, как к малому дитя, обратился ко мне Азный. Неужели вы полагаете, что к роду Антражи относилось всего трое? Даже двое, потому что Сольвик барон не удочерил. У него вполне могла иметься племянница, которую он щедро одарил приданым. Наверняка девица устроила скандал, требовала, чтобы ей антраж от рождения перепало больше, чем лесному подкидышу. Вдобавок, после пропажи сводного брата Теи прямых наследников у барона не осталось. В силу людских законов, после его смерти титул и земли отходили ближайшему родственнику мужского пола». «Стоп!» — замотала головой. — А куда подевался брат? — Исчез, я особо не расспрашивал. — Ты вообще ничего особо не делал, — взорвался Элиф. Икнув, поспешил сползти под столик, чтобы не стать случайной жертвой братских разборок. — Неучтенная вампирша, среди людей ты молчал! Элиф оттеснил Азная к стене. Руки прижаты к туловищу, пальцы скрючены, взгляд безумный отливает алым. «Что, если она убийца, причастна к пропаже сестры лорда и пряталась у людей? Зима, жалостливая история, идеально, чтобы растопить сердце. И ведь как умно она выбрала семью, явно не без подсказки Сольвейк. Не мне тебе говорить, как любит нас колдунья». Престыженный Азный безмолвствовал. Устремив глаза в пол, он не двигался, напрягся в ожидании удара. Считал наказание заслуженным. Однако кулак Элифа впечатался не в его лицо, а в стену. Дав выход ярости, он вернулся к столу, позвонил в колокольчик. «Перо и бумагу! Живо!» Когда слуги принесли искомое, Элиф потребовал. «Пиши. Все то, что ты сказал и о чем умолчал на имя лорда». И только сейчас заметил край платья, выдававший спрятавшуюся меня с потрохами. Теперь понятно, почему героини романов всегда находили злодеи. Ни в какой шкаф с такими кринолинами не поместишься. Опустившись на корточки, Элиф протянул руку. «Выбирайтесь». Однако я не спешила покидать убежище, хотя и рисковала быть избитой чужими коленками. «Все в порядке, Абигаль, никто никого не тронет». Элиф насильно вытащил меня из-за стола, под лукавым, понимающим, сделавшимся тут же покаянным, стоило брату перехватить его взглядом Азная, поправил мою прическу. Заскрипело перо. Молчали, не мешая Азну изливать свои мысли на бумаге. Благо, пищи для размышления значительно прибавилось. «Подумать только! Вампирша! Тогда это точно не королева. Азный прав, не подпустили бы ее к трону. Но кто же Тея и куда она подевалась? и почему Сольвейг близка с Доротеей. Самое простое объяснение — та состоит на ее службе, выполняет грязную работу. Может, идея с охотниками тоже придумка Сольвейг? Но за что ей мстить вампирам? Отчего она их ненавидит? И правда ли Тея вышла замуж? Нам известно это только со слов Сольвейг. Ух, все окончательно запуталось. Это я еще про темных алхимиков не думала. Ума не приложу, куда их пришить? Ужасы какие, амулеты из частей тел. Описание ее тоже приложи. Бегло ознакомившись с письмом брата, кивнул Элиф. Вдруг это кто-то из знати? Сомневаюсь. Азный выглядел раздавленным, даже жалко его стало. Скорее, она полукровка, от которой пытались избавиться. Напоминаю, она попала к антражам ребенком и не могла похитить леди, на что ты так активно намекаешь. Она могла входить в круг детей для игр, войти в доверие к леди, заманить ее в ловушку. «Перестань, ты демонизируешь Тею». «Понимаю». Понизив голос, Азный оглянулся по сторонам. «Тебе очень хотелось найти Сафию, ведь покойный лорд обещал отдать ее за твоего сына. Учитывая характер нынешнего лорда, высокие роды поддержали бы притязание леди и ее мужа на трон». «Чушь!» Резким движением головы Элиф открестился от обвинений. «Ничего такого дядя мне не обещал. Да я и не женат, какие дети? Кто распространяет подобные слухи? Ты едва обзавелся постоянными клыками, когда скончался старый лорд. Выходит, это кто-то из Малого Совета. Марсий? Наверняка Марсий, который сейчас пьет пышиную кровь на окраине княжества. Напомнить, в чем его вина? Хочешь последовать за ним?» «Ты еще скажи», — брат пропустил его выпад мимо ушей, «что лорд обрадовался бы, если бы София вернулась». Он только почувствовал вкус власти. И за меньшие речи отрубали голову. Ты только что выбрался из одной передряги. Хочешь сразу угодить в другую? Радуйся, что я не донесу. Но впредь думай, прежде чем говорить. «Я-то как раз думаю, чего и тебе советую», — обиделся Азный. Братья разошлись по углам. Дулись друг на друга. А я? Я вспомнила один занятный разговор между Элифом и лордом. Тот, в котором мой фиктивный жених высказал предположение, что София осознанно пряталась от родни. Может, Азный прав насчет отношений брата и сестры. Помнится, лорд очень бурно и негативно воспринял возможность передачи ей власти. София, некая вампирша Тея, королева Доротея, все сплелось в тугой клубок. Ответы наверняка знала Сольвейг, но у нее своя игра. Выходит, нам нужно в столицу лично познакомиться хотя бы с одной из дамочек.